уничтожен, тот миг, где ты был человеком, где безжалостный царь правил всем век за веком. Но рождение твое, как пришествие Бога, предвещает итог гибель царства земного. Разум твой полностью освободился. Пластик и сталь, твои вены и сердце. Не чувств, не эмоций, только рефлексы. Вместо души лишь строгие числа. Разум твой полностью освободился. Машина, гений нового мира, мироздание вершина, непреклонная воля, безграничная сила, теперь сверхмашина, божество сверхмашина, мир сметен, будто пыль, уничтожен навек, вот твой рай на земле, серый пепел и снег. Серый пепел и снег.